ми його поджидка і укоротим. Никто, конечно, этой угрозе не верил, тем более, что Сташевский был потомственным русаком. Это все знали. До войны тут полдеревни было Сташевских. Но уперся он в своем жить не по лжи с жидовским, как решил Афонин, упрямством. И пришлось-таки отправить все яблоки в Краснодар, сдать государство на плодоовощную базу. Сташевский победил и с гордо поднятой головой ходил теперь по деревне. Но не знал правдолюбец, что его победу запишут не насчет его верманского учителя, о котором тут никто и не слышал, а насчет жидов, на которых веками привыкли валить все необычное, от жульничества до честности. Но главное, о чем не знал Сташевский, что в тот же день, когда 200 тонн сладчайшего апорта, белого ранета и антоновки прибыли в Краснодар, они тут же сгнили под росчерком пера руководителей краснодарской базы, а на завтра укатили в Сибирь, в тех же вагонах, в которых прибыли из антоновки. Только Афонину, Щадову и Курзину пришлось доход от этой сделки разделить с руководством той базы. Идиотская честность и жидовское упрямство молодого агронома принесли им первые серьезные убытки. Но они затаились до весны. А к весне, когда стало ясно, что ни спровадить Сташевского из колхоза, ни женить на ком-нибудь из своих, ни подловить на какой-нибудь ошибке не удается, вдруг сама с собой открылась и причина столь непонятной честности Сташевского. Кто-то из колхозников встретил его в Краснодарском кинотеатре с его городской пассией и ясно опознал в ней жидовку. Да и как не опознать, когда она со скрипкой была? Кто же, кроме жидов, у нас на скрипках играет? Так подтвердилось, откуда у этого Сташевского его жидовское упрямство жить не по лжи. В тот день в колхозе была очередная свадьба, и Афонин приказал молодоженам любым способом уговорить Сташевского на эту свадьбу прийти. Виталий пришел. Вечером на свадьбе Щадове Парторг Курзин произносили тосты за мир и дружбу между отцами и детьми, между руководством колхоза и нашим молодым и талантливым агрономом Виталием Сташевским. Но после трех первых тостов в стакане захмелевшего от шампанского Виталия было уже не шампанское, а ёрш, смесь пива и водки. И именно за мир и дружбу его заставили этот ёрш выпить. А когда Сташевский, захмелев, уснул во время танца, председатель колхоза, парторг и бухгалтер, выпив еще один тост за дружбу народов, сами лично на руках отнесли Сташевского домой. Да, все видели, как они унесли его со свадьбы, заботливо, как родного сына. Но никто не видел, как в 100 метрах от дома Сташевских они остановились, опустили свою ношу на землю, расстегнули ему брюки и залили ему пах клеем БФ, который предусмотрительный Щадов заранее купил в хозторге по перечислению и принес на свадьбу в своем служебном портфеле. Застегнул Сташевскому брюки, Афонин, Щадов и Курзин донесли его до дома и с рук на руки сдали матери, точнее, внесли в дом и уложили на кровать. На рассвете Виталий Сташевский очнулся из-за жуткой боли в паху. Клей затвердел, как цемент, клещами сжимал ему гениталии. Виталий закричал, позвал мать. Мать бросилась к председателю колхоза за машиной, чтобы отвезти сына в больницу. Афонин не отказал, наоборот, мельком взглянув на часы, сам пошел будить колхозного шофера. С того момента, как он, Щадов и Курзин, вылили на пах Сташевского весь БФ, прошло уже 5 часов. И Афонин знал, что теперь этому жиду-правдолюбцу уже ничего не поможет. Так оно и было. Через 2 часа, не приходя в сознание, Сташевский умер на операционном столе перед бессильным хирургом Владленом Глотниковым.